162 гуру. От астральных эмоций и чувств нельзя требовать постоянства, ибо самая сущность астрала заключается в постоянной смене его ощущений. Потому так неустойчивы людские настроения и чувства. Астрал может окрасить привлекательностью самое непривлекательное явление. И астрал может заменить самое яркое чувство противоположным. Отсюда столько увлечений и столько разочарований людей друг в друге. Непрочно все основанное на личных чувствах астрала. Потому, наблюдая в людях приливы и отливы астральных чувств, следует хранить полное спокойствие и не допускать того, чтобы они затрагивали и влияли. Умение не поддаваться чужим настроениям подобного рода достигается опытом.